потому что он сатана, и сила у него сатанинская. А мало ли как собираются использовать его новые власти. Посадят в телевизор. Весь народ с ума сведет. Им давно интересуются самые разные службы. У многих есть на него виды. Ведь он же не больной. В нашем понятии, конечно, сумасшедший. На самом деле это не болезнь. Эх, знал бы ты, что в твоем центре творится без твоего ведома. Что же там творится без моего ведома? Откровенно сказать, я и сам не знаю. За моей спиной в последние годы. Вот ты молодой, попробуй узнай. Как я слухача мог оставить? Нет уж, сатану лучше ликвидировать. На душе спокойней. Как же это вы решились на такое? После паузы спросил Гелий, будто бы переживая за старика. Как решился? А так. Не забывай, что я создал и где служил. Я привык принимать самостоятельные решения. И это удар возмездия всем. За гибель страны, за будущее мытарство народа, за позор и унижение. Глаза старика горели справедливым и совершенно праведным огнем. Глава 4. Золоченый кубок. 1987. Летом 87-го года в этих местах, говорят, стояла такая жара, что почти как в Средней Азии к августу скукожились и облетели листья с деревьев. Потом и осень выдалась без дождей, и оттого песчаная земля не смерзлась, и теперь в 20-градусный мороз легко осыпалась и стекала в яму тонкими скользящими ручейками. А стоять пришлось у самого края, поскольку с другой стороны гроба пристроились местный судебно-медицинский эксперт со своими чемоданчиками, начальник уголовного розыска и фотограф с аппаратурой. Ему оттуда было удобнее снимать. Бурцеву казалось, что твердь из-под ног медленно уплывает в могилу, и потому постепенно отступал, вплотную прижимаясь к вынутой из ямы, обшитой кумачом домовине. Так что, когда могильщики и они же понятые сняли крышку, он оказался у изголовья, словно близкий родственник. По просьбе фотографа процесс эксгумации делали поэтапно, давая время для съемки. Покрывало можно было не снимать, и так видно, что головы у покойного нет. Однако эксперт отвернул край дешевенькой белой ткани с нашитым черным крестом. И Бурцев непроизвольно отшатнулся, чуть не свалившись в яму. Удержал могильщик, ловко зацепив за воротник жесткой костлявой пятерней. «Спасибо», — сказал Сергей, освобождаясь от хваткой руки. Без особых исследований можно было заключить, что голова худенького, утлого и почти невесомого старичка не отрублена, а аккуратно отрезана опытной хирургической рукой по первый шейный позвонок. Нож даже не коснулся межпозвонкового диска, а на подушечке остались неглубокая круглая вмятина и церковный венчик, изорванный и скомканный в шарик. «Ну вот, что я говорил», — победоносно заключил могильщик, удержавший Бурцева, и посмотрел на начальника местной уголовки. «Я, когда сам заглянул, аж тошно стало». «Не мешай работать», — буркнул тот, обрывая с усов белые сосульки. Эксперт дождался, когда закончится съемка, —